Глава 10. Диана. «Не знаю даже, как вас благодарить», — суетился вокруг старушки молодой мужчина, засыпая меня словами признательности. «Если бы не вы...» «Не стоит. Укоротить бы уши этим громилам», — фыркнула я, все еще злясь на ублюдков, едва не навредивших пожилой женщине. «Деточка, что же ты им отдала?» — встревоженно посмотрела она на меня. «Ценная вещь, как ни погляди, раз командир Гардер оставил нас в покое». «Не столь важно. Вам не нужно волноваться. Главное, что они не придут в ближайшее время». Постаралась я ободрить хозяйку лавки с травами. «Как вы себя чувствуете?» «Кто бы мог подумать, что именно эта милая женщина окажется бабушкой Эмиля, к которой мы направлялись?» Я чувствовала тревогу из-за угрозы, нависшей над ее головой, и благодарила судьбу, что в нужный момент мы оказались рядом. «Нельзя так, милая», — не унималась она. «Чем же я могу тебе отплатить? Нынче такие вещи дорого стоят. Монет у меня почти нет, но, может...» «Прошу вас, ничего не нужно», — вновь принялась уверять ее, с мольбой поглядывая на Эмиля, на губах которого растянулась теплая улыбка. «Бабушка, на самом деле эта девушка нуждается в крыше над головой. Она попала в затруднительную жизненную ситуацию, была вынуждена бежать в теневой двор». «Ох, ну что же вы сразу не сказали?» «Конечно, конечно», — оживилась старушка. «В доме как раз есть свободная комната». «Мне немного неловко. Свалилась на вашу голову», — замялась я, отводя взгляд. «Чепуху не говори», — фыркнула бабушка Эмма, вызывая улыбку на моих губах. «Дай хоть чем-то отплатить за помощь. Если бы не твоя смелость и бескорыстие, выгнали бы старую завал, а там туман быстро бы мою душу присвоил. Не видать мне тогда моего Августа, а ведь он ждет, пока присоединюсь к нему по ту сторону». «Нет, неужели стражники действительно поступили бы так?» Поражаясь жестокости этих людей, точнее сидов, ахнула я. А, впрочем, чему удивлялась? Никому нет дела до чужого горя. «Поступили, еще как поступили бы, дитя, эти поборники. Во время прошлого сбора подати троих выгнали за вал, а через час пришел туман. Все, кто живет у стен, слышали крики этих несчастных, да вот только помочь ничем не могли. Скоро псы лорда вновь объявятся». Горестно вздохнула она. «Бабушка», — задумчиво взглянул на поднявшуюся с лавки женщину Эмиль, «я оставлял тебе достаточно денег для налогов и жизни на несколько лунных циклов. Как могло не хватить?» Недоумевающе он свел брови. «Туман стал чаще приходить, мой мальчик. Я рада, что вы не попали в него во время своего путешествия, но теперь жизнь не так проста. Лорд Лансер увеличил сумму подати втрое. Он утверждает, что защищает Редеру. И те, кто хочет оставаться в безопасности, должны платить, а те, кто не может, ну, вы сами видели». Грустно вздохнула она и, подойдя, ласково погладила меня по плечу. «А он защищает?» — вскинула я бровь, подняв взгляд на женщину. Уже не в первый раз встречалась с людьми, подобными хозяину этих мест. В моей прежней жизни их было слишком много. «Какой там?» — махнула рукой старушка. «Кто б сомневался? Земной мир или диковинный, магический, а продажные шкуры, готовые удавиться за копейку, есть везде», — фыркнула мысленно, уже ненавидя этого остроухого урода, едва не отправившего бедную женщину на смерть. «От тумана не спасет ни стража, ни вал», — продолжала старушка. «Только дом и огонь. На прошлой неделе он проник за ворота, после пятерых недосчитались. Так что будьте аккуратны, если почувствуете, что неладное, быстро ищите укрытие». «Откуда вообще взялся этот туман?» — перевела я взгляд с хозяйки дома на Эмиля и обратно. «Легенд много, и они противоречат друг другу», — «Потом расскажу. А сейчас, дитя, идем со мной. Покажу твою комнату». По-матерински поправив мою косичку, улыбнулась женщина. Я все еще чувствовала себя неловко, но мне нравилась хозяйка дома, да и ее внуку была безмерно благодарна. Вот только душу грызло чувство вины. Я так и не решилась рассказать ему правду о Левелин. И чем больше времени проходило, тем сложнее было подобрать нужные слова. «Дура ты, Диана!» — вздохнула мысленно. «И трусиха, и страха за собственную шкуру водишь за нос бедного влюбленного парня». Тем временем. «Лорд Лансер», опустившись на одно колено, склонил голову командир стражи Гардер. «Чего тебе? Полагаю, что-то серьезное, раз отвлекаешь меня от работы». Сложив руки в замок, взглянул на подчиненного Сид, от острого взгляда которого по коже бежал озноб. Он был красив для своих лет, но в его глазах не наблюдалось ни намека на доброту. Расчетливый, жадный, самовлюбленный. Людей, живущих в Ридере, он воспринимал не более чем скот, служащий для его процветания. А Туман? Что ж, одним бедняком больше, одним меньше. Какая разница? «Так и есть, мой лорд». С этими словами страж вытащил из кармана золотой медальон, инкрустированный сверкающими в свете свечей камнями. В центре изысканного украшения распустила нежные лепестки синяя лилия. «Это символ дома Руше», — не веря своим глазам, моргнул хозяин города. «Слышал, герцог с женой недавно скончались? Откуда кулон? Сегодня собирались вышвырнуть завал нищенку», — начал рассказ страж. Так будто ниоткуда появилась девица. Простое платье, рыжие волосы. Зовут Левелин. Она кулоном оплатила долг старухи. Я подумал, что вы захотите узнать об этом. «Левелин, говоришь?» — хмыкнул лорд, улыбаясь. «Неужто новая герцогиня решила погостить в теневом дворе? Отправить гонца к ее супругу?» — поднял голову командир Гардер. «Нет, пока не надо. Следи за ней и сообщай о каждом шаге. Хочу посмотреть, что эта благородная особа забыла в моем городе».